Мы нашли ему работу, где он мог применить эти знания. Значит, его личное дело я точно не увижу. А почему он ушел от вас? Ну, все когда-нибудь уходят. Вы знаете, чем он занимался на гражданке? Лебедь не ушел в криминал, это совершенно точно. Игорек был воспитан иначе. Он погиб в перестрелке. Перестрелки не всегда связаны с криминалом, Андрюша. Это была ваша операция? Я имею в виду стрельбу на проспекте Вернадского и все, что с ней связано. Мы очень редко лезем во внутренние дела, да и действуем гораздо тоньше. Слову старичка Корнилов верил, хотя и был несколько разочарован. Ответь Генрих Карлович по-другому, все встало бы на свои места, и дело было бы мгновенно закрыто. Майор задумался. Знаешь, Лебедь был командный игрок. Разработкой и руководством операциями, как правило, занимались другие люди. У вас есть предположение, с кем он мог быть? Игорек покинул нашу систему вместе со своим командиром. Очень ценным игроком, если продолжать использовать эти термины. Управление, на которое они работали, занимается выполнением деликатных миссий. Андрей ожидал подобного ответа. Дерзость, с которой действовали нападавшие на Ленинском проспекте, выдавала профессионализм убийц и их богатый жизненный опыт. Вчера ночью ваш специалист по деликатным миссиям уложил на Ленинском проспекте 11 человек. 11? А сколько было всего? 11 и было. Тогда все в порядке. Оставшийся в живых командир опасен, Генрих Карлович. Нет. Если он станет опасен, мы сможем его нейтрализовать. Знаю, что ты хочешь узнать его имя. Так вот, я не скажу. Мне необходимо с ним побеседовать. Найди и побеседуй. Хочу только добавить, что тот, с кем ты планируешь побеседовать, объявлен в бессрочный розыск в 6 странах мира. Причем ищут его по имени и внешним данным, которые давно изменились. Он не оставляет следов, Андрюша. Но даже если тебе повезет, система его прикроет. Андрюша, не подавай официальный запрос в Генштаб. Сегодня утром я убрал из личного дела Лебедева все ненужные подробности. Больше того, что я рассказал, ты не узнаешь. Старичок поднялся, но не ушел. Корнилов тоже встал. Я хотел бы забрать тело Игоря.